Правду вам сказать, Кэрри почти начисто исчезла с моего радара. Полон рот был хлопот с ребятами, что в школе, что дома, и мама начала меня беспокоить. Ей уже был 61 год, она все еще работала в учебном центре Пайнленда и была все так же жизнерадостна, но Дэйв сказал, что она теперь часто плохо себя чувствует. Столик у ее кровати уставлен обезболивающими, и он, Дэйв, опасается, что у нее может оказаться что-то серьезное. «Ты же знаешь, она всегда дымила, как паровоз», — напомнил он. «Чья бы корова мычала, он и сам дымил, как паровоз. Я, между прочим, тоже, и уж как моей жене были поперек горла эти расходы и пепел по всему дому». Но я понял, что он имеет в виду. И хотя я жил к ней не так близко, как Дэйв, и видел ее редко, в последний раз было заметно, что она похудела. «Что мы можем сделать?» — спросил я. И за этим вопросом стояло все, что мы знали о нашей матери, которая всегда сама решала свои проблемы, как любила говаривать. Результатом этой философии для нас было большое белое пятно, там, где у других семей история. Мы с Дэйвом практически ничего не знали о своем отце и его семье, и очень мало о прошлом нашей матери, в котором были невероятные, с моей точки зрения, по крайней мере, 8 умерших братьев и сестер, и несостоявшаяся мечта ее самой стать концертирующей пианисткой. Она играла на органе в каких-то мыльных операх NBC и на церковных службах во время Второй мировой, так она сама говорила. «Ничего мы не можем сделать», — ответил Дэйв, — «если она сама не попросит». В одно воскресенье, уже намного позже этого разговора, мне снова позвонил Билл Томпсон из Даблдея. Я был дома один, Таби с детьми поехала навестить свою мать, а я работал над новой книгой, которую называл про себя «Вампиры в нашем городе». «Ты сидишь?» — спросил Билл. «Нет», — ответил я. «У нас телефон висел на кухонной стене, и я стоял у двери между кухней и гостиной. А надо?» «Может, и надо», — сказал он. «Права на издание Кэрри?» Проданный Signet Books за 400 тысяч долларов. Когда я был совсем ребенком, батяня однажды сказал маме: «Рут, не заткнула бы ты эту деточку? Когда Стивен раскрывает рот, он его никак уже закрыть не может». Это было правдой тогда, как и всю мою жизнь. Но в тот день матери в мае 73-го года я лишился речи. Я стоял в той же двери, отбрасывая ту же тень, что и всегда, но говорить не мог. Билл спросил, куда я подевался, чуть смеясь, он знал, что никуда. Я слышался. «Так не бывает». От этой мысли ко мне вернулся голос. «Как ты сказал? За 40 тысяч долларов?» «За 400 тысяч долларов», — ответил он. «По правилам игры?» — он имел в виду подписанный мною контракт. «200 кусков твои, Стив. Поздравляю!» Я все еще торчал в проеме, глядя через гостиную в спальню, где стояла кроватка Джо. $90 в месяц стоила наша конура. И вот этот человек, которого я только один раз видел лицом к лицу, говорит, что мне достался главный выигрыш лотереи. Упасть я не упал, но ноги у меня подкосились, и я сел вдоль двери на пол. «Ты уверен?» — спросил я Билла. Он сказал, что вполне уверен. Я попросил его назвать число медленно и отчетливо, чтобы точно знать, что я не ослышался. Он сообщил, что это число состоит из четверки и 5 нулей вслед за ней. «После запятой еще 2 нуля», — добавил он. Мы говорили еще полчаса, но я ни слова из этого разговора не помню. Потом я попытался позвонить Таби к теще. Марселла, младшая сестра Таби, сказала, что Таби уже уехала. Я метался по квартире в одних носках, готовый взорваться от таких известий, которые некому сообщить. Потом натянул ботинки и пошел в город. Единственным открытым заведением на Мейн-стрит Бангора была аптека «Лавердиер». Вдруг я почувствовал, что надо купить Таби подарок на День матери, что-нибудь дико экстравагантное. Намерение такое было, но оно разбилось о грубую реальность. Ничего дико экстравагантного в «Лавердиер» не продавалось. Сделав все, что мог, я купил Таби фен для волос. Когда я вернулся, она уже была в кухне, распаковывая сумки с детскими вещами и напевая под радио. Я преподнес ей фен. Она посмотрела на него так, будто ничего подобного никогда не видела. «По какому случаю?» — спросила она. Я взял ее за плечи, рассказал о проданных правах на издание. До нее не дошло. Я повторил еще раз. Таби из-за моего плеча, как я полчаса назад, оглядела нашу занюханную конуру с 4 комнатушками и заплакала. 32. Впервые в жизни я напился в 1966 году. Это было в традиционной поездке нашего выпускного класса в Вашингтон. Мы ехали в автобусе, 40 школьников и трое педагогов, кстати, среди них был и старый кумпол, и заночевали в Нью-Йорке, где пить можно с 18 лет. А мне из-за моих ушей и миндалин было уже почти 19, то есть с запасом. Группа наиболее предприимчивых ребят, в том числе и я, нашла лавочку за углом от гостиницы. Оглядывая полки, я понимал, что имеющиеся у меня карманные деньги состоянием не назовешь. Слишком много. Слишком много бутылок, слишком много названий, слишком много цен больше $10. Потом я сдался и спросил у хмыря за прилавком, тот самый лысый скучный тип в сером пиджаке, который, как я уверен, продавал алкоголь на девственным их первую бутылку еще на заре мировой торговли. Что тут подешевле? Он, не говоря ни слова, поставил на резиновый коврик рядом с кассой пинту «Old Log Cabin». На этикетке была бирка с ценой $1.95. Цена была подходящей. Помню, как в тот вечер, или это было уже на утро, меня вели к лифту Питер Хиггинс, сын старого кумпола, Батч Мишо, Ленни Партридж и Джон Чизмар. Это воспоминания как будто не настоящие, а увиденные в телевизоре. Я вроде был где-то не в самом себе и смотрел на все со стороны. Но внутри себя меня еще осталось достаточно, чтобы понять, как я глобально, если не галактически, обосрался. Камера показывает, как мы проходим через этаж девчонок. Меня ведут по коридору. Все кружится. Даже забавно. Девчонки высыпали в ночнушках, в халатах, в бигуди, в креме. Они надо мной смеются, но вроде бы добродушно. Голоса приглушены, будто сквозь вату. Я пытаюсь сказать Кэрол Лемке, что мне нравится, как у нее волосы лежат, и что у нее самые красивые синие глаза в мире. Получается что-то вроде «Булулу синие глаза мили». Кэрол смеется и кивает, будто все поняла. А я очень счастлив. Миру в моем лице предстает идиот, но очень счастливый идиот, и его все любят. Несколько минут я пытаюсь объяснить Глории Мур, что обнаружил тайную жизнь священника Мартина.